и убедил меня в том, что деньги можно заработать лишь частными скромными предложениями, не вызывающими зависти у конкурентов. Я последовал этому совету и на скорую руку сконструировал печально знаменитую складную конфирмационную чашу с автоматически поднимающимся дном, дабы облегчить методистам-миссионерам обращение диких языческих племен. Ну и? 2 года тюрьмы по обвинению в кощунственном святотатстве. «Продолжайте, господин доктор», — подбодрил ученого явно заинтригованный щеголь. «Все это необычайно интересно». «Да я мог бы днями напролет рассказывать о своих несбывшихся надеждах. Как-то, чтобы получить стипендию, учрежденную одним известным меценатом, я, используя результаты моих многолетних исследований в Народном музее, написал книгу под таким интригующим названием. Каким образом, основываясь на строении неба перуанских мумий, смоделировать произношение древними инками священного имени Уитцилопочтли, когда это широко распространенное в Перу божество только начинало проникать в Мексику? Ну и как? Получили стипендию? Какое там? Меценат заявил, это еще было до войны, что в настоящее время не располагает необходимой суммой, ибо, будучи убежденным пацифистом, вынужден считать каждый пфеник, так как сейчас нет более важной задачи, чем дело укрепления добрососедских отношений между Германией и Францией на благо обоих народов и в целях бережного сохранения общечеловеческих ценностей, которые с таким трудом на протяжении столетий по крохам собирали все здравомыслящие люди планеты. Хорошо, но потом, когда война все-таки началась, ведь вы должны были получить вашу стипендию. «Ну да, как же! Благодетель, пылая праведным гневом к варварам, ополчившимся супротив горячо любимой отчизны, воскликнул, что именно сейчас, в годину испытаний, он, как всякий честный патриот, не может не пожертвовать все до последнего шерфа на алтарь победы, дабы исконный враг был изничтожен и навеки вечный стерт с лица земли». «Ничего, господин доктор, зато после войны тут ж вашему меценату крыть будет нечем. Непременно превратитесь в процветающего стипендиата». «Как бы не так. Вот тогда-то он и скажет, что сейчас, как никогда, должен отказывать себе во всем, дабы все средства без остатка употребить на осуществление благородной миссии по сбору рассеянных ураганом войны общечеловеческих ценностей и по восстановлению прерванных добрососедских отношений двух великих народов».